Глава 12. Поразительно. Солнце уже садилось, а гости все прибывали и прибывали. В городе больше не было ни одного свободного номера, ни одной пустующей комнаты. Скажу даже больше. Стройка началась не только на территории школы. Кто-то решил, зачем искать жилье, если можно его построить. Именно поэтому гул не прекращался даже ночью. Не знаю, кто так раскошелился, или это был очередной мудрый приказ королевы, но на главной площади начали устанавливать общий портал. Воспользоваться им, конечно, можно будет только за деньги, но при желании даже крестьянин в состоянии скопить на билетик и перенестись в любой другой город, где есть такая же арка. Одной из них, похоже, мы с Кайлом и воспользовались, но магии не хватило и нас выкинуло на полпути. Мы же с Яромиром весь день не покидали небольшое уютное кафе, расположенное недалеко от площади, из которого было видно всю канитель. Чуть позже к нам присоединились Левар с Кайлом, а за соседними столиками расположились счастливчики, которым удалось пройти без проверки. Оказалось, директор все же внес коррективы для поступающих и устроил экзамен, пройти который получалось не у всех. Ух, сколько же было слез и шума! Думаю, бедному директору икалось весь день. Так красочно проклинали его некоторые особы. «Как, по-вашему, мест еще много?» — спрашиваю у друзей, которые с интересом рассматривают присутствующих. Еще бы. Ведь сюда решили прийти не только люди, но и эльфы, драконы и оборотни. И что их так манит? Школу-то еще не собрали в кучку. Думаю, нет, если вообще они еще остались. «И откуда здесь столько народу?» — спрашивает Яр парней, а те только пожимают плечами. «Впервые с нетерпением жду начала учебного года. К тому же мой план теперь не так безнадежен. Произношу и с пылом провожаю красавчика-дракона, который, проходя мимо, успевает мне подмигнуть. Высокий, поджарый, со смуглой кожей. А его бордовым волосам хочется позавидовать». Плюс волевое лицо, хищный взгляд и золотые глаза с вертикальными зрачками. Одежда дорогая, походка, можно сказать, строгая. Неужели хочет быть военным? «Ты про какой план?» — спрашивает Кайл, хмуро провожая моего кандидата взглядом. «Так я же мужа ищу». Парни, как по команде, давятся чаем, который нам принесли 5 минут назад. «Леди Селин, вы выходите замуж?» спрашивает Левар и почему-то поглядывает на Яромира. «А вы хотите стать кандидатом?» Бедняга аж бледнеет. «Неужели я такая страшная?» «Нет, просто...» «Если повезет, я найду себе мужа. Полагаюсь на судьбу, хотя...» «Вы только посмотрите, какие красавчики, все как на подбор!» Говорю, блаженно улыбаясь, и смотря на компанию мужчин. «И да, это не мальчики. Видно, что они взрослые. Я бы даже сказала, матерые вояки. Впрочем, похоже, получить образование и правда можно в любом возрасте. Устали сражаться, решили просветиться. Похвально. И таких компаний немало, по 5-10 человек. Все чем-то похожи, да и ходят вместе и строем. Странно. Может, издали указ об образовании для военных? Почему их так много? Изменились условия приема на работу или народ просто захотел учиться? Спрашиваю друзей, а те отворачиваются и улыбаются. Точно что-то знают, но молчат. А может, это мужская солидарность? Тут до нас доносится шум копыт и довольные возгласы от ворот. Еще кто-то прибыл. Чем ближе ржание лошадей, тем громче охают девицы, которые словно кого-то ждали. С интересом разворачиваюсь и замираю, увидев целый отряд, человек 15. Все в черных плащах, с мечами и на боевых лошадях. Рядом бегут фамильяры. И это не милые собачки и зайки. Это опасные тигры и волки с магическими способностями. «А я все думал, куда они пропали», — посмеиваясь, произносит Яромир и вальяжно откидывается на стуле. Я же вновь поворачиваюсь к прибывшим и понимаю, что трое из них сильно выделяются на фоне остальных. Высокие статные брюнеты, от которых веет сильной магией. А еще они очень красивые и подозрительно похожие друг на друга. Точно братья. Стоит им спешиться и посмотреть в нашу сторону, как в голове начинают мелькать картинки, и я вспоминаю — это принцы. Велор — самый старший и наследник трона. Он одет в светлые одежды, несмотря на то, что пробыл в дороге несколько часов. Волосы стрижены по плечи и красиво уложены. А едва на его губах появляется улыбка, дамы и их дочери чуть ли не падают в обморок. Вот ведь сердцеед. Ох, и весело будет на его лекциях. Средний и тот, что чуть пониже. Гидеон. Мастер клинка и лучший учитель боевых искусств и боевой магии. Кажется, он преподает в Королевской академии магии, а также уже служит в тайной канцелярии. Его образ типичный военный. Темные стриженные волосы, на лице видны шрамы, но они только украшают мужчину. Насколько я знаю, за его спиной сотни сражений и невероятный опыт. С его шеи свисает огромная черная змея, и я вспоминаю, что это его опасная хранительница. Кажется, ходит слух, что этот фамильяр может любого превратить в камень. Теперь уже парни смотрят с восхищением, а девушки — с опаской. И темная лошадка — младший из братьев, принц Ингар. Этот мужчина любит науки и книги, месяцами сидит в своей лаборатории и все время что-то изобретает. За его плечами сотни выдающихся артефактов. Но несмотря на то, что он типичный умник, выглядит он не менее привлекательно, чем первый принц, и, по слухам, владеет оружием не хуже, чем второй. Шатен с длинными волосами и обаятельной улыбкой покоряет даже меня. Бедные женские сердца. Как выбрать? Братья что-то говорят своей охране, а потом направляются в ту самую гостиницу, где остановились мы. Ого, неужели мне посчастливится встретиться с принцем один на один? Кстати, старший наследник, кажется, уже ищет жену. Может, попробовать? Хотя... Вот смотрю на них, и что-то не так. Селен, только не говори, что и ты на них запала. Впрочем, не спорю, красивы, сильны. Совсем как их отец и мать. Яр говорит с такой гордостью, словно хвалит своих детей. Но, скорее всего, это уважение к высшей знати. Так положено по статусу, хоть я до сих пор не понимаю, кто он. Да вот не знаю. Вроде я и не старуха, и они меня привлекают, но... Я не ощущаю прям вау. Они просто есть. И я горжусь, что у нашей страны такие правители и защитники. А вот чисто женского интереса нет. Это странно. Выжидающе смотрю на друзей, которые опять загадочно переглядываются. Да что с ними? Говорите уже, вы что-то знаете? Селин, а может, тебе нравится кто-то постарше? Спрашивает Яр, поджимая губы, но при этом прожигая меня своим пристальным взглядом. Или тебе просто нравятся слабые? Выдает Кайл, пожимая плечами. Может, вам не нужен богатый? Шепчет Левар. И его чуть ли не испепеляет взглядом Яромир. Интересно, он так реагирует, потому что защищает принцев? Или он тоже богат? Даже не знаю. Но есть над чем подумать, да и выбор оказался огромным. Как хорошо, что учебный год только начался. Успею пообщаться со многими. Мне кажется, или я слышу скрежет зубов. Знаешь, Селин, думаю, теперь нам точно придется учиться, а иначе отчислят. Так что сперва школа, а потом мужья. Да, тут брюнет прав. Хотя все зависит от учителей. Да и зачем заранее паниковать? Вот начнется учеба, там разберемся. Школа никуда не денется, а вот потенциальный муж может сбежать. Или его могут увести. Ты только глянь, какая конкуренция. Нет, я симпатичная, но ведь есть и краши. Кстати, для вас это тоже хороший шанс найти жену. Так что не разевайте рот. Друзья как-то хмуро переглядываются, а потом Яр решительно заявляет. «Селин, а ты права. Пора мне тоже найти жену. Поможешь?» «Я? Но чем?» «Ну как, посоветуешь, кто получше? А то вы все с виду милашки, а как отвернетесь, еще те зубки появляются». В этом он прав. «Хорошо, ты только опиши свою мечту, ну и приблизительные ее качества». «Хм, Симпатичная, молодая. Было бы неплохо, если бы она умела правильно вести себя в обществе. Это он серьезно? Да тут все подходят под это описание. А конкретнее? Или ты хочешь жениться на всей академии? Ладно. Мне нужна та, кто будет меня поддерживать и кого я буду любить. Чтобы она помогала людям, а я помогал ей. Гордая, сильная, преданная, любящая. Яр начинает перечислять, и с каждым словом его глаза вспыхивают все ярче, словно он не просто говорит, а с кого-то списывает эти достоинства. Мне кажется, или у него уже есть цель. Ну так что, поможешь? Знаешь, с этим могут возникнуть проблемы, говорю честно. Почему? Такой женщины не существует. Ты слишком многого хочешь. Давай уберем пунктов 5, и я смогу что-нибудь подобрать. Нет, такая женщина есть. И я найду ее, заявляет он настолько уверенно, что я понимаю, такая личность действительно существует. В таком случае, удачи. Она тебе понадобится. Прости, но твой список за гранью реальности. Ты описал ангела, а мы все не идеальны. Тогда пусть вредный характер и упертость будут единственными ее недостатками. Вот теперь твоя мечта больше похожа на женщину. Кайл улыбается, Левар посмеивается и быстро отворачивается, а Яр, как всегда, пристально смотрит на меня. Что, правда, глаза режет? Пусть привыкает, я говорю, что думаю. Кстати, пора прикинуть, а какой муж нужен мне? Где там мой блокнотик? Мне есть что записать.